Я хочу быть таким, как ты. Я хочу быть таким, как ты. Иисус, я хочу быть таким, как ты. Мой сосуд в твоих руках. Я хочу быть таким, как ты. Хочу быть твоей свечой, Иисус, я хочу излучать свет твой. Мой светильник пред тобой, я хочу излучать свет твой. Я хочу слышать голос твой. Иисус, я хочу видеть образ твой. Дух мой сам преобрази. Я хочу быть таким, как ты. Ты единственный путь святой. Иисус, хочу лишь идти с тобой. Охраняй меня в пути. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу быть таким. Я хочу быть таким, как ты. Господь, мы хотим быть такими, как ты. Мы исполняемся, Господь, перед тобой. Мы преклоняем, Господь, на...